Глава восьмая. «Падла!» — прошипел в мою сторону мангуст. Тот самый наемник, которого я последним свалил в спарринге. Как и его друзья, он затаил на меня зло. И эти ребята намекнули, что если мы вместе окажемся в поле, то есть на совместной операции, пуля в спину мне гарантирована. А я? Что я? Только усмехнулся. Сегодня их придут убивать, и особняк будет атакован. Хорошо, если один из десяти выживет. А они думают про месть. Но таковы люди. Растрачивают силы на злобу, вынашивают планы мести и представляют себе, как они станут попирать врага. А потом хлоп! И жизнь заканчивается. Резко и неожиданно. Так что все это глупо и бесперспективно. Пустая трата сил и нервов. Спокойно, никуда не торопясь, я доживал бутерброд и допил кофе. Надо отдать должное, кормили на базе клана Кампино неплохо. Да и вообще боевики хорошо устроились. Службу по охране периметра тянули два десятка лицензированных охранников компании Телем, а наемники и потомственные боевые бычары криминального синдиката, полсотни бойцов, тренировались и по необходимости выезжали в город. Группы разбиты на пятерки и десятки, по уровню подготовки и ценности. Кто в клане давно, тот проживает в особняке, рядом с покоями смотрящего, и они вооружены. Остальные в казарме, и нам стволы выдают по приказу Алонсо или Сэма. Есть бассейн, комната отдыха, тир, спортзал и выход в планетарную информсеть. Живи и радуйся, пока не получишь выходное пособие или свободный день. Однако это редкость. Обычный контракт наемника длится полгода. Срок относительно недолгий, но уцелеть сложнее, чем на войне, поскольку наемного бойца бросают в самое пекло, а выходные дни только за особые заслуги. Подмигнув мангусту, который продолжал смотреть на меня с ненавистью и выделялся темными кругами под глазами, я покинул стол и вышел во двор. Хотел отправиться в беседку, чтобы посидеть рядом с курильщиками и поболтать, пока имеется время, но появился встревоженный Алонсо, который закричал: «Дармоеды! Живо к оружейке стволы получать!» «Вот и все», — промелькнула мысль. Вануччи ударил. Только я об этом подумал, пискнул коммуникатор. Пришло кодированное сообщение от мастера. На ходу включил экран коммуникатора и просмотрел СМС. «Компания Мирия Телеком приветствует вас и поздравляет. Вы выиграли приз, на ваш счет зачислено 5 фунтов». Значит, мэр и начальник городской жандармерии уже погибли, а группа Ломова заняла позиции на улице Феррейн с тыльной стороны особняка. «Отлично! Пока все по плану». Добежав до оружейной комнаты, я получил заранее подготовленный боевой комплект. Бронежилет, каска, наколенники, налокотники, респиратор, разгрузка с 6 магазинами и 2 ручными гранатами, нож, аптечка и короткоствольный автомат «Тимур». Все с чужого плеча. Подгонять придется самому и с этим ничего не поделать, ибо стандартная практика. «Дай еще гранат и дополнительный БК», посмотрев на оружейника, потребовал я. «Не положено», пробурчал он. «Следующий!» Перегнувшись через пластиковый шлагбаум, который перекрывал вход в оружейную комнату, я схватил его за камуфляж и резко дернул. Он оказался рядом. Моя ладонь опустилась на его горло, и я снова потребовал. «Дай, что прошу!» «Отпусти!» прохрипел он. «С ума сошел!» «Гранаты и БК получишь!» Я его отпустил. После чего он выдал еще 3 гранаты и 6 магазинов, а помимо того ручной одноразовый гранатомет АРС-45. «Держи, фанатик оружейный, и проваливай!» «Благодарю!» Освобождая место, я покинул оружейку, остановился возле лавочки в парке и быстро подготовился к бою. Разгрузку на себе поверх бронежилета ремни затянул. Натянул налокотники и наколенники, дополнительные магазины и гранаты в свободные карманы, Проверил медицину. Порядок, все на месте, даже обезболивающее на месте. Зарядил автомат и дослал в ствол патрон, а гранатомет закинул за спину. Респиратор на ремень. Готов? Нет. Еще у КВ радиостанция. Бегом к Алонсо, который находился возле казармы. У него получил радиостанцию и вместе с несколькими бойцами направился к гаражу. Однако мы не добежали. Возле ворот раздался крик, а потом рев тяжелого грузовика, и в особняк влетел 20-тонный контейнеровоз. Он легко снес красивые кованые ворота и будку охраны, промчался по дороге и замер возле особняка. «Если смертник, нам конец». Пытаясь укрыться от возможной ударной волны, я юркнул в гараж. Контейнеровоз не взорвался. В бронированной кабине был водитель, и он заперся изнутри, а на территорию особняка проникли группы наемников. Было их не меньше, чем нас, но к схватке они подготовились лучше. Каждый в тяжелой пехотной броне и вооружен до зубов. Много серьезных стволов, от штурмовых автоматов с подствольниками до пулеметов и гранатометов. Выглянув из гаража, я решил пока поберечься. Вокруг уже идет бой, бешеная перестрелка, и противник приближался к дому. Тактика обычная. Одна группа давит защитников огнем, а другая прорывается. Сэм Чу наверняка наверху, в центре управления, вызывает подмогу и жандармов, определился я. И мне нужно быть рядом. В гараж влетело несколько очередей, и пули, вышибая куски кирпича и пластобетона, прошлись по потолку. «Прикрой!» – закричал кто-то снаружи. «А вот теперь можно вмешаться», – сам себе сказал я и скинул арес. Я подготовил гранатомет к стрельбе, выглянул и встал на колено. Поймал цель, группу из нескольких врагов, которые спрятались за неработающим фонтаном в 25 метрах от гаража, открыл рот, чтобы не оглохнуть, и выстрелил. Боевой заряд огненным комком пролетел по воздуху и ударил в фонтан. «Взрыв!» Облако дыма и пыли. Хороший выстрел. Даже если вражеские наемники не погибли, то получили тяжелое ранение. В гараж, воспользовавшись моментом, проскользнул наемник, и я узнал мангуста. «Ты!» Прищурившись, он посмотрел на меня. «Ого!» Я согласно мотнул головой и спросил его. «Теперь мы в расчете?» «Потом поговорим!» «Согласен!» Тем временем, сломив сопротивление охраны и защитников на въезде, противник занял парк и казарму. Внутри начался бой. Бойцы Кампина просто так сдаваться не собирались. А мы с мангустом по очереди опустошили пару магазинов, и он предложил то, чего я ждал. «Надо в особняк отходить! Там Сэм и Алонсо! Они скажут, что дальше делать!» «А то сдается мне, что плохи наши дела!» «Ты знаешь, куда идти?» Выпустив короткую в 5 патронов очередь, поинтересовался я у него и снова спрятался внутри гаража. «Да! Веди!» Он бросился вглубь гаража, который примыкал к особняку, а я последовал за ним. Поворот, еще один. Мы уперлись в дверь. Она была закрыта, но мангуст надавил на нее плечом, и хрупкий пластик не выдержал. Впереди коридор, вошли в него и сделали это вовремя. В гараж, калеча машины, которые так и не успели выехать, влетело несколько гранат из подствольников и начался пожар. Непонятно, что загорелось, но это и не важно. «Быстрее!» – поторопил меня мангуст и побежал вглубь дома. Коридор проскочили и оказались в просторном зале. Здесь уже были свои. Пара наемников стреляла в противника из окон. «Боеприпасы есть?» – обернувшись, спросил один. Молча я бросил ему пару магазинов и достал гранату, провернул предохранитель и швырнул ее в сад. Взрыв был негромким. На мгновение он приостановил противника, и наемники, продолжая бой, снова открыли огонь. «Уходить надо!» Снова услышал я голос мангуста и кивнул ему. Мангуст помчался к лестнице, и я последовал за ним. Мы поднялись на второй этаж, и здесь застали тех, кого искали. Наши командиры, Алонсо и Сэм Чу в броне и с оружием, собирали бойцов. Они нас увидели, и Алонсо, приблизившись, прокрипел: «Сейчас на прорыв пойдем. Вы очень кстати. Держитесь рядом. Мощный взрыв сотряс особняк. Краткая пауза и снова стрельба. Противник уже на первом этаже. Алонсо махнул рукой. Не стоять! Пошли! Нас было 9 человек. Группа небольшая. Обороняться бессмысленно и надо отступать. Опять все в цвет. Мастер просчитал ход боя правильно. Один за другим наемники, боевики клана и командиры покинули второй этаж. По пожарной лестнице мы спустились с тыльной стороны дома, пробежали мимо бассейна, в котором плавали 2 трупа, и оказались на аллее возле забора. Перестрелка позади, а впереди тишина. Тревожная. Лучше бы там стреляли. Словно засада. «Короче...» Сэм Чу приподнял правую ладонь. «За стеной жандармы! Не стрелять! Они нас прикроют!» «Ну-ну, посмотрим!» По моим губам скользнула улыбка. Сэм открыл предназначенную для садовника калитку, и группа оказалась на улице Феррейн. Здесь в самом деле уже находились жандармы. 3 десятка блюстителей закона. Они окружили выход, перекрыли электромобилями улицу и направили на нас оружие. После чего один объявил в громкоговоритель: «Внимание! Сопротивление бесполезно! Положить оружие на землю и поднять руки!» «Вы чего?» — закричал Сэм. «Мы люди Кампино!» Раздался одиночный выстрел, и боец, который стоял передо мной, получил в голову пулю. «Он упал, покойник!» Тут все понятно. И снова объявление. «Предлагаем сдаться, положить оружие на землю и поднять руки. В случае сопротивления вы будете уничтожены». «Жандармы, суки продажные!» Тихо прорычал Алонсо. «Предали нас!» Мой взгляд скользнул по окрестным домам. «Где Ломов? Пора бы ему вмешаться!» Словно услышав мои мысли, появились абордажиры. От сильного удара вылетел наружу стеклопакет на 3-м этаже дома напротив, и не успел он упасть на тротуар, как в проеме появился пулеметчик в бронекомбинезоне без опознавательных знаков. Это был Ломов. Он открыл огонь по жандармам. Длинные очереди прошлись по машинам и телам людей. Крики и суматоха. Все растерялись, кроме меня, ведь я к этому был готов. «В проулок!» Закричал я, дернув Сэма Чу за руку, и первым пересек улицу. Остальные устремились за мной, и в этот момент начали работу снайпера из группы Ломова, которые находились на крыше. Они отстреливали тех, кому повезло покинуть особняк, и мимо засвистели пули. Они свалили Мангуста и Алонсо, а потом и других боевиков. Остались только мы с Сэмом, и дав в сторону жандарма в длинную очередь, я потащил его за собой, подальше от поля боя, каким стала резиденция местного смотрящего. Еще один этап плана по внедрению позади.